Потом он помолчал, произнес негромко: «Расскажите, как вам работается?» «Я сказал Ленину, что мне нелегко, потому что на шахте нет постоянных рабочих. 3/4 всех рабочих — крестьяне. Они приходят на шахту осенью и уходят весной». «Но я так думаю, что вы справитесь с этой трудностью», — сказал я Ленину. «Почему?» — спросил Ленин. «Потому что вы знаете, чего хотите, а это главное». Ленин был очень растроган этой простой фразой. Он повторил еще раз: «Спасибо. Спасибо, что приехали к нам и помогли». «Я сказал, что хотел бы больше сделать для России и русских рабочих». «У России много друзей в нашей стране, товарищ Ленин», — сказал я. «Очень много друзей, особенно среди шахтеров. Английские шахтеры — немалая сила», — воскликнул Ленин. «Да, нас миллион», — ответил я. «Нас действительно тогда был целый миллион. Большая сила», — повторил он и потом посмотрел мне в глаза. «Товарищ Дэвис», — произнес он, — «помогите нам сберечь мир. Еще 25 лет, и мы встанем на ноги». Помню, прощаясь с ним, я вновь увидел его глаза близко и вновь подумал о том, что он болен, очень болен. «Вам надо отдохнуть, товарищ Ленин, хорошо отдохнуть», — сказал я ему. «Я еще поработаю, товарищ Дэвис», — ответил он мне. По-моему, это были его последние слова, которые я слышал. Какую-то минуту Дэвис сидит неподвижно, он точно застигнут врасплох воспоминаниями, которые сам же вызвал из глубины памяти. Гроза уже ворвалась в город, и ее удары, как мощные токи крови, идут по камням древнего Вестминстера. Он так мне и сказал: «Я еще поработаю, товарищ Дэвис». По словам Дэвиса, Ленин заметил, имея в виду Лондон, походы по городу были и моей страстью, у меня там были свои любимые дороги. Владимир Ильич действительно хорошо знал Лондон. Английский язык, как свидетельствует Надежда Константиновна, он учил и на городских площадях, и улицах, слушая колоритный говор лондонского простого люда. Однако, как немного было этих дорог, все они вели на Клеркенуэлл, Грин Плейс, двухэтажному дому, который носит сегодня имя Маркса. У дома на Клеркенуэлл, Грин Плейс, своя история, во многом примечательная. Сама площадь, на которой стоит дом, сам этот дом издавна были символом вольнолюбия. Случайно или нет, но именно здесь взвились огни больших костров, видимых издалека крестьянской революции XIV века и чертистского восстания, если его можно назвать восстанием века XIX. С надеждой сюда были обращены в те дни взоры обездоленного Лондона. Отсюда он ждал решения своей участи, наверное, в том, что зеленое место, Green Place, окропленное кровью борцов за английскую свободу, стало местом своеобразных маевок рабочих революционеров, была своя закономерность, как своя логика была в том, что на Green Place печатались и газеты английских социалистов Justice и Русская Искра. В самом факте, что в доме на Green Place редактор Justice Гарри Квелч приветил русского революционера Владимира Ульянова, было нечто большее, чем обычное гостеприимство. Квелч хотел помочь Ульянову, и он помог. Когда возник вопрос о печатании русской газеты в Лондоне, Квелч предоставил русским свою типографию. Больше того, он отдал товарищам из России свою рабочую комнату, а сам перебрался в каморку, которую для него соорудили рабочие, отгородив свободный угол в типографии. Новая редакция Квелча была так мала, что в ней с трудом могли поместиться стул, стол и книжная полка над столом. Квелч был видным марксистом в своей стране, признанным лидером левых английских социалистов. С его именем связано движение новых трейд-юнионов, пафос деятельности которых был направлен против английской рабочей аристократии. Человек независимого и достаточно строптивого характера, Квелч за словом в карман не лез. Владимир Ильич рассказывает о конфликте английского революционера вюртембергским правительством. Выступая на конгрессе социалистов в Штутгарде, Квелч назвал Гаагскую конференцию собранием воров и немедленно по полицейскому распоряжению был выслан из страны. Товарищи Квелча по делегации ответили на это весьма своеобразно. Когда на другой день открылось заседание Конгресса, место Квелча на конференции было отмечено плакатом. Здесь сидел Гарри Квелч, высланный вчера вюртембергским правительством. Говоря о том, что только социал-демократы вели в Англии пропаганду и агитацию в марксистском духе, Ленин назвал это величайшей исторической заслугой Квелча и его товарищей. Дом на Грин Плейс был лондонской резиденцией Квелча и его сподвижников по партии, тем больше оснований было у наших английских друзей сделать этот дом мемориальным. Поводом к тому явилось 50-летие со дня смерти Маркса. По призыву английских коммунистов был организован сбор средств по всему земному шару. Дом, как мемориальный центр, был создан на эти пожертвования и стал в своем роде институтом марксистской мысли. Большая библиотека с редким собранием книг, периодики, рукописей, а также школа. Зеленая площадь закована в бетон и давно перестала быть зеленым местом английской столицы, однако сохранила главное. Как некогда, она является для древнего города символом нови, несущей молодость земле. Я поднимаюсь на второй этаж дома и через небольшой холл, где старый коммунист рассказывает лондонским рабочим об основах марксизма, проникаю в сумеречную комнату с единственным окном, выходящим во двор. Наверное, сейчас эта комната выглядит не так, как 63 года тому назад, но, как свидетельствуют старые лондонцы, именно здесь Владимир Ильич правил заметки рабочих, издавал их в набор, вычитывал грамки, правил полосы с машины и нередко спускался вниз в типографию, где набиралась и версталась газета. Когда версталась газета, он любил быть рядом с метрампажем. Здесь, в этом доме, работали и многие из тех, кто связывал свое имя с русской революцией, с Лениным. Соредактором «Джастис» был русский революционер-большевик Федор Ротштейн. Лондонский старожил, одинаково хорошо знавший старую и новую русскую миграцию до революционной поры от Степняка до Литвинова и Чичерина. Большевик с полувековым стажем, он многое сделал для становления молодой советской дипломатии и был одним из тех первых, кого страна Советов облекла высоким званием своего посла и направила за рубеж. Федор Ротштейн умер, однако в Лондоне живет его сын, Андрей Ротштейн, известный публицист, член Коммунистической партии Великобритании. Если преемственность, идущая от отца к сыну, преемственность профессии, жизненного призвания, общественного идеала является одновременно взаимосвязью и взаимовлиянием поколений, то здесь именно этот пример. Андрей Ротштейн пришел в дом Маркса и отдал деятельности дома и его библиотеки свой опыт. Однажды вечером, пасмурным и неярким, мы встретились с Андреем Федоровичем Ротштейном в доме Маркса на Клеркенвелл, Грин Плейс. О Чичерине мне говорил отец, как о человеке всесторонне образованном. Литвинова я помню по Лондону, говорит Андрей Федорович. В его голосе, негромком, приятного тембра и в его жестах, подчеркнуто нерезких, что-то общее, выражающее корректную силу его натуры. Как вы знаете, душой эмигрантской колонии был кружок Герцена. Как ни сильны были разногласия между эмигрантами, в канун Нового года наступало своеобразное перемирие. Новый год, если не они, то их семьи встречали вместе. И хозяином этого традиционного вечера неизменно был Литвинов. Без него бесчисленные колесики большого вечера отказывались вращаться. Я помню его отдающим распоряжение, выступающим с короткой остроумной импровизацией, танцующим. Все, кто знал Литвинова, диву дивились. Самый воинственный боец являл в тот вечер пример лояльности и дисциплины. Наверное, это было характерно для Максима Максимовича. Андрей Федорович умолкает, наклонив голову. Вы сказали, что каменная ложа Брикстона явилась колыбелью для первых советских дипломатов, произносит он и смотрит на меня. Каменная колыбель. Да, там сидели в 18-м и Чичерин, и Литвинов. Но как восстановить подробности о двух русских узниках Брикстона?